Глава 15. Вот, казалось бы, приехал национальный герой, первый русский пилот. Толпы встречающих на вокзале, торжественный митинг, Кованько под песню колонистов «Смело в бой пойдем» цепляет на голову лавровый венок из золота. Ну ладно, позолоченный. Прием в царском селе, фуршет в зимнем, море шампанского, салюты – разумеется, образцовый пролет с разворачиванием в небе шелкового вымпела императорских цветов. Хотел было дымом выписать царский вензель, да на тренировке такое непотребство получилось. Все это под музыку военных оркестров. И дамы в воздух чепчики кидали. А потом ад, ад, ад. Во-первых, чувствовал я себя все еще очень так себе. Болел желудок, периодически накатывала морская болезнь. И все это приходилось скрывать, дабы не вызвать кривотолки. Прямо во время приема я мог уйти искать клозет, отговорившись временем молитвы. Это фраппировало свет, но одновременно в народе опять пошли слухи о моей святости. Шутка ли? Самого царя оборвал во время речи и ушел общаться с Богом. Во-вторых, с царем и царицей тоже было не все гладко. У них с Алекс новое увлечение, точнее, новый фаворит. Тибетский лекарь Демчи. Круглый, упитанный колобок с хитрыми узенькими глазами. Бьет в бубен, чем-то окуривает царскую семью, поет заунывное песнопение. У шарлатана хватило ума не отменять мои назначения. Поэтому цесаревич чувствует себя более-менее. Но вот самодержец с императрицей. Эти периодически ходят по дворцу со стекленевшими глазами. «В куреве он что-то подмешивает», сообщила мне тайком жена. «Вот тебе истинный крест, Гришенька. Как первый раз унюхала, чуть сама не скопытилась». Пришлось побеседовать с Демчи. Вдумчиво, тщательно. Подкараулил в парке, когда лекарь собирал какие-то корешки, налетел и сбил. Простые пути, они самые эффективные. По лицу не бил, только по телу. Но обработал тщательно, допинывал уже на земле под натуральный вой. «Все понял?» Я поднял за волосы Демчи, поставил того на колени. «Да, Григорий Ефимович, уразумел». У лекаря оказался вполне чистый русский. «Сей же час съеду». «Напиши письмо царю, что духи позвали в паломничество по святым местам. Есть у вас там в Тибете таковые?» «Я из Верхнеудинска». «Ага, это у нас получается будущий Улан-Удэ, Бурятия». «Кто ко двору представил?» Я дернул шамана за волосы. Демчи замялся. «Но!» Я еще раз двинул сапогом по голени бурята. Тот опять взвыл, пробормотал. «Феофан!» «Вот же!» Приличных слов нет. Аккурат к моему приезду постарались. «Сегодня же вон из царского! Иначе прокляну! Сгниешь в два дня! Ясно?» «Господи, прости!» Перекрестился Демчи. «Ты же буддист?» Удивился я. «Феофан крестил, но сказал, что травы можно, духов тоже разрешаю, дескать, в Библии это есть». «И где же?» «В книге царств». Демчи закатил глаза, процитировал. «Но злой дух от Господа напал на Саула». «Ладно, вали, и побыстрее». Избавившись от одной проблемы, я пошел решать следующую. Во дворец зачастили черногорки. Милиция получила от царицы прощение, притащила за собой стану. Эта битва должна была стать не менее напряженной, но в ней у меня был важный союзник. В Питер уже месяц как приехал Зубатов и сразу получил по моей протекции должность товарища начальника охранного отделения. Он был уже в курсе насчет провала Азефа, восстанавливал собственную сеть агентов и усиленно копал под Герасимова. Столыпин на днях вызывал Александра Васильевича к себе, кричал на него, поведал мне Зубатов, когда мы с ним встретились во дворце на приеме. «На повышение его надо отправить», — задумался я. «Генералом по особым поручениям. Вроде как почетно, а мешать не будет. Поговорю с Петром Аркадьевичем». «Я еще не готов», — покачал головой Зубатов. «Вызвал своих бывших сотрудников по московскому отделению, но не все еще приехали, да и не все снова готовы на службу. Обиженных много». «На обиженных воду возят», — вздохнул я, — «чистоплюи. Тут разгребай и разгребай, а они морды воротят. а потом в эмиграциях будут таксистами работать. Это еще в лучшем случае». «Так вот, Григорий Ефимович», — Зубатов отвел меня в сторону к окну. «Ходят слухи, что черногорки взяли у сербского посла денег, чтобы убедить царя выступить на стороне Белграда. Стана уже зондировала почву у царицы». Я выругался вслух. «Похоже, моя договоренность с Максом насчет Боснии могла пойти лесом. А немцы мне тогда перекроют кислород по станкам. Оптический завод-то монтировать будут полгода, не меньше». «Что мы можем сделать?» – задал я прямой вопрос Зубатову. «Я могу достать копии писем, что сербский посол пишет в Белград. Он очень неаккуратен в смысле конспирации». «Сергей Васильевич, сделай одолжение!» Я мысленно перекрестился. «С такими письмами я легко утоплю черногорок по второму кругу и не позволю втравить страну в бессмысленный балканский кризис». Самая плохая новость ждала меня в общинном доме. Уже на подходе я почуял что-то не то. Жизнь бурлит, очередь за настолками в лавку стоит и предлиннющая, да и небесники шуршат по двору, деловые такие. А вот взгляд все отводят. «Говори, что случилось!» Я поставил чемодан, подозвал боцмана. Мефодий Акинфич похромал ко мне, но не сказать, чтобы спешил. Кряхтел, тоже отводил взгляд. «Ну, чего молчишь?» «Ох, Григорий Ефимович, беда такая, прямо не знаю, как сказать». «Пожар? Покража?» «Хуже. Ольга Владимировна бросила нас. Вернулась обратно к мужу». Я тяжело вздохнул. Что-то такого я и ожидал после того, как перестал получать от нее письма. «Все расписки, векселя, да кассу она мне передала», — зачистил боцман. «Все копеечка к копеечке». «Не в деньгах дело». Я посмотрел на счастливую Елену. Она просто светилась. «Вот кому теперь хорошо-то». «Гришенька, ты сам шутил. Баба с возу кобыле легче». Эсерка подозвала одного из общинников, указала на чемоданы. «Отнеси, мил человек, наверх. Нам теперь...» «Помолчи», — не выдержал я. Задумался, разглядывая землю. «Что теперь делать? Пытаться объясниться? Или...» «Я просто хотела сказать, что нам теперь нужно новое жилье», — надула губки Лена. «Собственный дом. Тебе и по рангу полагается. Ты же дворянин, глава целой партии». Мысли путались. На душе было... плохо. Первое предательство меня. Но, похоже, не последнее. Надо чем-то заняться. Важным. Отвлечься. «Гриша, ты меня слышишь?» «Точно. Партия. Телефонируйте Булгакову, пусть едут сюда. Собрание будет». Пока ждал соратников, нашел на секретере большой конверт. В нем было письмо от Лохтиной и куча документов. Сначала посмотрел бумаги. Это была переуступка у нотариуса патента на меня костного аппарата Распутина и куча договоров с прикрепленными чеками. Частные клиники по всей Европе просто из штанов выпрыгивали, как хотели купить прибор для остеосинтеза. А Лохтина-то играет в порядочность. Я просмотрел патент. Изначально он был зарегистрирован на ее мужа, в мастерских которого аппарат и был сделан. Пересчитал чеки. 346 тысяч рублей. Солидно. Даже очень. Потом ознакомился с письмом. Но это было классическое послание обиженной женщины. Сердце разрывалось в клочья, я старалась скрыть свою обиду, заглушить боль потоком слез. Заканчивалось все по канону. «Больше так не могу, прости». Я чувствовал, что это «прости» не окончательное. Тут можно еще побороться. А как? Да точно так же, письмом. А точнее, стихом. Помнится, я в школе учил Асадова «Улетают птицы». Я достал свой паркер, набросал первые строчки. «Осень паутинки развивает, в небе стаи будто корабли. Птицы, птицы к югу улетают, исчезая в розовой дали. Сердцу трудно, сердцу горько очень слышать шум прощального крыла. Нынче для меня не просто осень. От меня любовь моя ушла». Что же там было дальше? Я посмотрел в окно. До осени был весь август, но стояла типичная питерская погодка. Косой дождь, хмурое небо. Сойдет. Так, что у нас там дальше? Аисты, неистовый разбег, преданного пса убираем, оставляем концовку. «И довольно рву с моей бедою, сильный духом я смотрю вперед, и, закрыв окошко за тобою, твердо верю в солнечный восход. Он придет, в душе растопит снег, новой песней сердце растревожит. Человек, когда он человек, без любви на свете жить не может». Я перечитал получившийся стих. А хорошо, не затянуто, броско. Именно после таких стихов полураздетые женщины прибегают в слезах обратно. Или не прибегают. И тогда только остается сильный духом, я смотрю вперед. «Лена!» Я позвал эсерку из приемной, где она уже успела оккупировать рабочее место Лохтиной. «Вот тебе вирши, из наболевшего. Перепечатай на пишущей машинке и...» В последний момент я переиграл. «Пошли Перцову в редакцию. Пусть опубликуют в одном из ближайших номеров «Слово». Елена взглянула на лист, впилась глазами в строчки. Сильно побледнела. Ее глаза так и метались по строфам. «К Ольге? Ты написал ей стихи? Я не буду это печатать». «Будешь. Или собирай вещи и проваливай». Елену уже давно было пора поставить на место. Слишком много власти взяла. Эсерка скомкала лист, заплакала. «Ну вот, слезы — убийственное оружие». «Милая!» Я встал, приобнял девушку. «Это же я с ней так прощаюсь!» «Да?» Лена посмотрела на меня сквозь слезы с надеждой. «Пришла пора пряника. А вот чеки. Обналичь и купи, как хотела, нам дом. Тут даже на дворец хватит». Я подал эсерке бумаги из конверта. «Только домик будем брать не на нас с тобой, а на небесную Россию. Там устроим штаб-квартиру партии. Согласна?» «Буду искать с двумя крыльями и подъездами». Елена шмыгнула носом, расправила стих. «Скажи, ты меня любишь?» «Я, Лена, Россию люблю. Ступай». Если собрать вместе два десятка юристов, людей от Сахи, журналистов, учителей и философов, то получится общее собрание жилтоварищества, гвалт и неразбериха. Небесная Россия скандалила и хватала друг друга за грудки совсем так же, как и не небесная. То есть дохватать еще не хватали, но все к тому шло. Региональные представители, кто оказался в Питере, волком выли насчет эксов и особенно юридической ответки от конкурентов по выборам. Питерские, наоборот, говорили, что надо дожимать и нече пугаться. Знали, на что шли, но как-то неуверенно. Типа, старший приказал, вот и выполняем. Потому первым делом я наорал на питерских. Что за бардак в подразделении? Кто секретарь собрания? А ну, пулей, выбрать президиум, секретаря, посадить стенографировать, определить повестку и регламент, а за грудки хвататься будем по окончании. Организационные моменты сбили разгоравшийся скандал, и через 15 минут собравшиеся, до сих пор красные и всклокоченные, стали способны к конструктивной работе. Таким образом, даже недоведенное до суда следствие, вещал с импровизированной трибуны вернувшийся из Европы Варженевский, переводит наших кандидатов в ранг подследственных и тем самым отстраняет их от выборов. Регионалы поддержали его выкриками с мест. «В качестве контрмеры, то есть противодействия», Сергей Алексеевич внял моему шепоту, что надо излагать словами попроще, а то не все поймут. «Мы предлагаем вчинить встречные иски». «И будем как два барана, ага», — возразил с места Ксенофонт Виноградов из обращенных иоаннитов. «Так по судам и стаскаемся». «Точно», — влез я. «Вот вы, Сергей Алексеевич, знаете притчу про двух адвокатов? Нет? Так слушайте. В Америке, на ихнем фронтире, где с индейцами воюют, был городок. Скотопромышленники, пастухи, железнодорожные рабочие, поп лютеранский, гробовщик да адвокат, один на весь город. И был он самым нищим и никому не нужным. А потом туда приехал второй адвокат, и через год они оба были самыми богатыми жителями. А вот остальные как раз обнищали. Не знаете почему?» Зал секунду-другую помолчал, глазами похлопал, а потом заржал, тыкая пальцами в покрасневшего Варженевского, который, впрочем, тоже начал хихикать. «Так что, голуби мои, судиться нам не след. Вот скажите, я обратился к Булгакову, какие у нас непримиримые противоречия с другими партиями? Непримиримые разве что с черносотенцами. Они нас на дух не переносят. Да с революционерами-социалистами. Они желают вооруженной борьбы. А с остальными во многом совпадаем. Вот и славно. Поэтому я предлагаю всю ситуацию перевернуть. Мы уже показали себя, с нами считаются, иначе никаких исков не было бы. А раз так, то с нами можно договариваться. И мы основу для договора предложим, программу минимум. Дальше я объяснил, что нужно собрать воедино все те вещи, на которых мы можем согласиться с кадетами и октябристами, и выдвинуть как общую программу на выборах, создать своего рода центристский блок. И под это дело поделить выборные округа, чтобы не друг с другом собачиться, а топить тех, кто вне блока. Юристы быстренько набросали основу. Во-первых, Столыпинская реформа, как деяние верноподданническое и показывающее нашу поддержку правительства и стремление к преобразованиям законными средствами. Во-вторых, социальные гарантии, сокращение рабочего дня, страхование, пенсии, в перспективе доступное образование и медицина для всех, разрешение рабочих союзов. Тут большая надежда на Зубатова. В-третьих, стремление к монархии конституционной, со всеобщим избирательным правом и дальнейшей отменой ограничений по сословному, имущественному, религиозному и так далее признакам. Для будущей торговли с партнерами добавили еще десяток другой необязательных пунктов, от которых можно будет отказаться. Переписали набело, оформили в папочке и приступили к дипломатии. Частное совещание центристских партий прошло в традиционном месте. На квартире Ивана Секритовича, вот же дал бог отчества, Корсакова, что на Фонтанке. В прошлый раз к нему земцев набилось около сотни, а в этот нас было от силы 30, но зато какие имена. От кадетов – Милюков, Шингарев, Вернадский, Кокошкин, Маклаков, Львов. От октябристов – Родзянко, Милютин, Александр Столыпин, младший брат премьера, Оболенский. И это только те, про кого я хоть что-то знал. Начали с того, что каждому пришедшему предлагали распечатку программы «Минимум», дабы он мог написать против каждого пункта «согласен» или «не согласен» в специальных графах. И без такого заполненного бюллетеня в большую гостиную, где проходило совещание, не допускали. Дальше пошли те же самые бюрократические штучки. Счетная комиссия, президиум, повестка, регламент. Не обошлось без приветственной речи в адрес русского якара, то есть героического меня, перелетевшего канаву. На что я дифирамбом Милюкова строго ответил, что икар, сколь мне ведомо, с небес сверзился, а нам наоборот, в оное подняться необходимо. С кадетами у нас было практически полное совпадение. С октябристами поменьше, да и амбиций у Гучкова с Родзянкой было побольше. Но они довольно быстро просекли, что против блока небесников и кадетов играть будет ой как непросто. И пошли на соглашение. А в качестве подслащения пилюли им обещали, что блок непременно изберет октябристов председателя Госдумы. Там, помнится, как раз Гучков и подвязался, так что мы вообще ничего не теряли. «Не слишком ли радикальная программа вышла?» все-таки высказал сомнение Вернадский уже по окончанию, когда некоторые участники начали расходиться. «Радикальная, Владимир Иванович, у господ социалистов!» «Да и то не у всех. А у нас предметная и осуществимая. И вот что я еще вам, господа, хочу предложить. Вы, может быть, знаете, что из поездки по Европе я привез не только охапку лавров и славу, но и 5 заводов». «Однако!» — воскликнул князь Львов. «Ага. Не все о тяжелой крестьянской доле рыдать. Надо и промышленность развивать. Оптический, двигательный, химический, телефонных аппаратов — и аэропланы строить. Но последний маленький, мастерская пока. И нужно найти место, где их поставить. И вот что я надумал. Поставить их вместе, на Волге, чтобы железная дорога рядом была». «Зачем же вместе?» – удивился Оболенский. «Страна большая, найдется куда раскидать. А затем, чтобы из города этого создать прообраз России будущего, с полноценным земством, с образованными рабочими, с профсоюзами, с 8-часовым рабочим днем, без различия между подданными империи и так далее». «Не дадут», — Горой встанут!» Скепсис Шингарева разделили еще несколько человек. «Дадут. Правительство поддержит. Ему эти заводы ой как нужны. А тут всего один город в обмен. Государя-императора...» При этих словах собравшиеся напряглись. «Я уговорю. Опять же, вокруг города провести аграрную реформу образцовым порядком и посмотреть, что из этого выйдет. Получится в одном месте, значит, можно так и по всей стране. Развернем профсоюзы да крестьянские общества. И еще одну думку хочу там попробовать. Не ополчение наше липовое, а добровольные стрелковые клубы, как в Англии и Германии». «Да вы что? Правительство и так напугано событиями последних 2 лет, а вы рабочих вооружать». «Никто никого не вооружает. Оружие хранится в клубах, в опечатанных караулках. Принимают туда членов благонамеренных, доброго поведения и по согласию с полицией. Войну-то мы даже малую проиграли. А ну как случится большая? Это ж сколько народу надо готовить. А так будут почти готовые. В гимнастерке обрядил, научил строем ходить, песни петь и так точно отвечать. Вот и готовые солдаты». Расходились задумчивые. Фраза про покупку дворца оказалась пророческой. Не прошло и 2 дней после совещания, как прислали мне приглашение пожаловать в Юсуповский дворец на частную беседу. Я так прикинул, не иначе к Зинаиде Николаевне, она там серьезными делами занимается. Муж все больше по службе солдафонствует, а Николай с Феликсом по молодости еще не допущены. Подкинул работки Распопову с Ароновым, отписал, что буду в пятницу, раньше никак, и только собрался заняться выборными делами, как затрещал телефон. Самолично княгиня Юсупова уговаривала приехать как можно быстрее, не иначе сильно припекло. Сговорились на послезавтра. Прибыл без суматохи, в 3 пополудни, солидно, на авто, через парадный въезд. Самобеглая коляска провезла меня через дворцовый парк на парадный двор, окруженный каменными стенами с колоннадой, прямо к главному подъезду. Вот странно. Фасад у дворца выходит на Фонтанку, въезд с Офицерской улицы, а главный вход вообще со двора. Но тут за 150 лет реновации и перестроек еще и не такое накручено. Одна каланча над зданием чего стоит. Княгиня, несмотря на очевидные старания, выглядела плохо. Такое впечатление, что всю ночь рыдала. Хм, странно. Никаких слухов о Юсуповых не ходит, все у них в порядке. «Григорий Ефимович, спасибо, что приехали». «Ничто, дело говори, времени мало». «Беда у нас, дом проклят». «Как это?» «Как при вас картина загорелась, так и пошло. За последние месяцы 2 пожара, муж мой на лестнице поскользнулся, ногу сломал, горничная от лихорадки в 3 дня сгорела. Крышу чинили, так мужик артельный упал и разбился насмерть, в конюшне 2 лошади пали». «Вот так вот, в одном ряду, что мужик с крыши, что лошадь. Но вообще мне кажется, что Юсупова под воздействием моего прошлого явления просто подверстывает все события под идею проклятия». «Молились? Пост блюли?» — перебил я поток жалоб. «Освещали дом, молебны заказывали. Но вчера...» — всхлипнула Зинаида Николаевна, стремительно выдернула кружевной платочек, прижала к глазам и заплакала. «Ну-ну, матушка, не изводи себя, договори». «Вчера...» «Взбесился клоун». «Кто?» «Бульдог Феликса». Она снова заплакала. «Взбесился, порвал сыну руку, бросался на всех. Пришлось пристрелить. Сделайте что-нибудь, Григорий Ефимович. Не могу тут больше жить». «Я только помолиться могу. Но молитва моя не сильнее священия. Тут своя вера нужна. Крепко в православии стоять, соблюдать все установления, людям помогать. Хватит ли сил на такое?» «Ну, положим, сама Зинаида Николаевна сможет. Она дама сильная и умная, а вот мужчины в ее семье на такое не способны». И в подтверждение моим мыслям она отрицательно покачала головой. «Хм, лорд Фергюсон, я для солидности произвел Кристиана в лорды. Дружок мой английский, в Лондоне баял, будто некий тамошний дюк, дабы избавиться от привидений, сдал свой дворец за 1 фунт в год Красному Кресту. Может, и вам отдать под приют или чего еще богоугодное?» «Григорий Ефимович, возьмите в аренду, хоть за рубль». «Кто молодец? Я молодец. Все правильно сделал. Подход, тонкий намек, бац, мяч в кольце. Юсуповы при их миллионах не обеднеют, а у нас будет роскошная штаб-квартира, даже с театральным залом, чтобы съезды проводить. А вон там, прямо на фонтанке, где настоящего Распутина под лед затолкали, сделаю купеленку, на крещение плескаться. Будем ежегодное шоу устраивать. А на каланче флаги вывесим и дадзибаю с молитвами. Пусть все видят, что небесная Россия за всех молится. Примчались юристы, составили договор найма честь по чести на 10 лет без права отзыва. Феликс-младший, правда, тот еще сучонок, может мне крови попить, ежели в наследники выйдет. Кстати, старшего сына береги, наклонился я к княгине напоследок. Не равен час, убьют на дуэли. Лучше уж пусть по своему желанию невесту выберет».